Глава 4. Талик. Окрестности Донервальда. Нагорье Гаязау. 400 год Кругыскал. 18-19 день осенних молний. Зимний тракт разнообразием не радовал. От Джермона вот прямо сейчас ничего не зависело. Спать не тянуло, а тревожиться не выходило. Присутствие здоровых маршалов, генералов успокаивает. Ехали, беседовали, перебирали варианты, какими бы маловероятными те ни казались. Наконец, перебрали. «Главное», — подвел итог Райнштайнер, «натолкнемся мы сегодня на горных китовников или нет? Это очень неприятно, однако наши будущие действия определяются не нашей волей, а их местоположением и численностью. Лишь узнав, кто и где нам противостоит, мы решим, стоит ли останавливать марш и готовиться к бою, или разумнее поспешить, чтобы перехватить гусей еще на подлете. Врасплох нас не застать. Сейчас Эмиль был спокоен, не то что на закате у перекрестия дорог. Хотя, чем раньше мы будем у Донервальда, тем лучше. Ориго, я остаюсь с авангардом. Как подойдем, развернем его вдоль реки. Марти, отправь-ка Гаузнеру приказ перекрыть подходы по восточному тракту. Если нам готовят сюрприз, скрытно подобраться и атаковать там больше неоткуда. Кошачья неопределенность. Фажетти завернул своего коллегу. Но при необходимости в бой мы вступим из марша. При необходимости дятла поцелуешь, — обрадовался Виньяк. Фажетти хохотнул и уехал. Задержавшийся Ойген счел своим долгом дополнить маршальскую шутку своей. Я твердо уверен в своем друге Германе и в том, что при нем не пропадут ни авангард, ни... Бергер слегка поклонился. Командующий. Лично я пропадать уж точно не намерен. Эмиль улыбнулся совсем как младший братец. Леонель, тот порой напоминал Жермону мать, а вот отца никто из савиньяков не повторил. Нет, глаза и волосы у всех троих были фамильные, но в одинаковые кубки плеснули разного, пусть и равного, дорогого вина. Райнштайнер выразил удовлетворение намерением маршала не пропадать и отбыл к своим. А сам Ориго, получив кивок задумавшегося Эмиля, выгнал вперед чуть ли не всех наличных фульгатов. Проверять, не успели ли горники к Донервальду и не притаились ли в окрестностях крепости, готовя внезапный удар. Дела съели полчаса, затем остались дорога и та самая неопределенность, что бесила Фажетти. Разведчики не возвращались. Значит, Бавар пока никого не нашел. А если Бавар никого не нашел, то впереди на час пути, на два, на три никого нет. Командующий молчал. Думал о чем-то своем, и Ориго немедленно устремился в озерный замок, наверняка уже тонущий в снегу. Когда-нибудь таким же зимним вечером они с Иреной сядут у огня и будут слушать вьюгу и пить вино. Баронесса Вейзель родит и вернется в Бергмарк. Луиза тоже уедет. Валентин будет в Аспорде. Или в Аларе, или в Старой Приде. В общем, неважно где. Главное, зима с ее буранами достанется им двоим. Жена что-нибудь скажет. Он, как всегда, не поймет. Она улыбнется, поднесет руку к виску и начнет объяснять. «Это нужно, Жермон», — сказала Ирена, услышав, что подлое прошлое лучше отдать кошкам. «Мы, я и Валентин, почти разучились говорить. Брату повезло очнуться первым. Брату повезло первым из нас двоих встретить вас». «Это нужно, Жермон. Это в самом деле нужно. Воспоминания будут мешаться с прошлой болью, уже не страшной. Напротив, все, свалившееся на них некогда зло, стало неважным, и при этом оно делает пришедшее, наконец, счастье острее и ярче. Пережитые горести — это что-то вроде перца и соли, хоть и были прежде ядом. Бедные баловни судьбы, они вынуждены глотать счастье пресным». «Эй!» — окликнул Савиньяк. «О чем задумался? Не похоже, что о китовниках. О них будет смысл думать, когда вернутся разведчики». «И то верно. Давно хотел спросить, да как-то не получалось. Как съездил? Я про Альтвельдер». «Хорошо». «И только?» — возмутился Эмиль. «Супруг ты эдакий. А ну давай подробности. В конце концов, рядом начальство, в смысле я, и начальству захотелось поболтать не о Дриксах». «Мне о Дриксах тоже не хочется», признался Ориго и опять замолчал. Не из скрытности. Приди в голову подходящие слова, генерал с радостью бы обрушил свое счастье на голову спутника. «Про Ирену я много писал твоей матери. Писать мне проще. Это какое-то чудо, что она меня любит. Ты, как я вижу, тоже. Эмиль. Савиньяк передернул плечами, видимо, поправляя таким образом перевязь. Со мной в Бордоне на первый взгляд что-то похожее приключилось. Влюбился во вдову, во Франческу Скварца. Мы и раньше встречались, но тут она мне вдруг мать напомнила, и я помчался на ночь глядя рвать цветы. Синие такие, высокие. С чего я потом полез к ней в окно, сам не пойму. Мы не договаривались ни о чем. Но Франческа меня ждала. Знать, чего мы с Ли урок и набрались, ей было неоткуда. Но дамам нравится, когда к ним в окна лезут те, кто им нравится. Вот как сказано. Утром я попросил ее руки. Франческа ничего не сказала. Молчала, теребила эти синие, вроде бы, дельфиниумы. Следующей ночью я опять к ней забрался. И так без малого месяц. Сейчас пытаюсь вспомнить, когда я спал. А ведь спал же, иначе бы помер в объятиях. Был как пьяный, пока из Бордона не ушли. В последнюю ночь она, наконец, согласилась. Думал, взлечу. А теперь даже писем не выходит. Нет, я слово держу, хорош бы я иначе был. Но у тебя-то не так? Не так, подтвердил Ориго, понимая, что улыбается. Но как же я боялся, что Ирена очнется. Ну зачем я ей? Хорошо тебе, фыркнул маршал. Я боюсь, что сам очнусь, а может, уже очнулся. Боюсь подумать, ну зачем мне она? Если твоя невеста в самом деле похожа на графиню Орлету, она тебе нужна. А ты умный, и не только по-генеральски. Эмиль осадил коня. Ли вернется. Скажешь, что не знаешь, попробуй убить. Когда Бруно спасем? Не отвечай. Вот теперь сын походил на отца всем. На дурацкие вопросы не отвечают. А мой вопрос не просто дурацкий, подлый. Наше дело Донарвальд. И где шляется этот твой бавар? Им повезло. Фульгат словно подслушивал, и, как честная закатная тварь, появился, едва его помянули. Ничего тревожащего разведчики не нашли. Хоть и старались, частым гребнем прочесав дорогу на север, а потом рассыпавшись по окрестностям Донарвальда. На первый взгляд и город, и крепость в порядке. Признаков того, что численность войск увеличилась, не замечено. Но дриксы явно на стороже. Дороги пусты, внешние караулы даже не удвоены, утроены. «Два раза встречали гарнизонные разъезды», — подытожил Бавар. «Вели себя прилично. Все, как и раньше. Хуже не стало». Остается поверить, что Фогетс не успел или передумал. Савиньяк махнул рукой, подзывая порученца. «Под стенами нам красоваться нечего. Но обрадовать или же огорчить хозяев мы, согласно договору, обязаны. Герард? Монсеньор? Дриксон, ты знаешь. Бери конвой и галопом в Донарвальд. Уведомишь коменданта, что мы на подходе». Остатки корпуса отходили, благо возможность была. После кавалерийской атаки и встречного рывка Катершванца дриксы взяли паузу. Вряд ли долго, но не воспользоваться ей было бы неприлично, и Фокварзов как мог быстро уводил уцелевших. Самого маршала Арно не видел. Кто-то, когда они с Каном добирались до Валентина, рассказал, что старик жив, не ранен и продолжает командовать. Не удалось встретить и Фокдахи, зато получилось расстаться с Ульрихом Бертольдом. Спрутов, как самых подвижных, определили в арьергард. Удрать, если что, всяко получится, оставлять горников без присмотра было бы верхом глупости. Арно с фульгатами и вовсе тряс хвостом перед самым вражьим клювом, но больше драться не пришлось. Гуси, выбив талегойцев с позиции у собачьей горки, лезть вглубь долины не торопились. Смеркалось по-зимнему быстро, и Тиньянг присоединился к начальству. Около часа все вместе, укрываясь от усиливающегося ветра, простояли в пятнистых скалах. Потом измотанный порученец привез приказ отходить и пригласил полковника Придда к маршалу. «Ведь думать заставит», — посочувствовал разбирающему поводья другу Арно. «Военные советы сейчас представляются не самым лучшим времяпровождением», — согласился Валентин. «Остаешься за старшего». «Я?» — устало не понял Тиньянг. «Почему?» «Потому что Савиньяк», — объяснил зараза и убрался. Арно проводил однокорытника взглядом и принялся распоряжаться. В густых фиолетовых сумерках догнали замыкавших пехотную колонну Ноймеров и пристроились за ними. Ехать пришлось при свете факелов. и ехать долго. Вымотанного Тиньента хватало только на Кана, но со стороны это сходило за спокойствие и уверенность. Болван Константин решил именно так и восхитился, потому что Савиньяк в ответ сумел лишь зевнуть. Потом были на скорую руку разбитый лагерь, костер и горячая похлебка, запиваемая очень кстати пришедшейся можжевеловой. Арно пил, глядел в огонь и собирался с силами, чтобы стянуть сапоги. И при этом опять уворачивался сразу от врагов и катершванца, убивал, спотыкался, стирал чужую кровь, понимал, что рядом больше нет Йогана, снова убивал. Память пропитывала явь, как подлива хлеб. «Ты каков есть?» — выбравшийся из ночи Йоган тяжело плюхнулся рядом. «Цел, кажется». Что приятель жив, Арно уже знал и даже собирался его поискать, но сначала требовалось подняться. «Кажется», — заволновался раненый, пусть и не слишком тяжело, Бергер. «Я не вижу повязок, но тебя могли ударять по важным местам». «Да цел я», — хмыкнул Виконт. Парочка пустяшных порезов почти не беспокоила, особенно по сравнению с тем, что лезло в голову. «Так, косяры только протереть. У меня во вьюке имеется хороший бальзам, но я больше не знаю, где есть мои вьюки». «Да не надо мне ничего. И вообще, ранен не я, а ты». «Я портил брату дедушке атаку», — вздохнул Йоган. «Он на меня ужасно сердитый есть, и собираемый менять завещание. Я хочу, чтобы мой великий родственник жил очень долго, но мне нравятся его плавные вещи. Я буду держать их в порядке, но кто-то другой — не знаю. Ты еще 100 раз исправишься, и Ульрих Бертольд тебя простит. Как он, кстати? Многих пришиб? Брат дедушки любит знать, сколько вокруг гусей, которые вредят. Ставших невредными он не считает. Тебе будет приятно слышать, что он тебя хвалившим был. Однако тебе много работающим над равновесием надо быть». Он же не оглядывался. Но кто бы еще-то, ранее вражеский строй, углядел, что там у него за плечом творит один из бойцов. Как он мог видеть? «Брат дедушки может все. Он с тобой говорить имеет очень серьезно». «Спасибо, что предупредил. Лучше расскажи, на что мы с Валентином опоздали». «Вы не опоздавшие были?» «О, нет, наоборот совсем. Норберт говорил бы лучше». «Я тебя спрашиваю». «Это несправедливо, что есть я, а не Норберт. Но слушай. Вчера мы подлавливали гусей на переправе через очень быстрый ручей, который не замерзал. Фокварзов оказывался очень достойным. Я хотел забывать Мельников Луг. Я бы забывал, но мы были близнецы Катершванца из Катерхаус. Теперь я есть один. А это как половина, только хуже». «Йоган», — рыкнул Тиньент, — «шел вон с Мельникова. Что сделал Фокварзов здесь?» Оказалось, маршал успел-таки подрезать горников и на полдня пальбой с холмов задержал их движение. А потом, якобы отступив и открыв дорогу, что змеей петляло по плоскогорью, рванул коротким путем и успел к утру занять хорошую позицию. Дриксы думали, что путь на Дунервальд открыт. Ну и напоролись. «Считай, 2 дня выиграть получилось», — подсчитал Арно. «Хотя потери — это да. Сколько хоть в строю осталось?» «Про это как раз я узнававшим был. Меньше половины, если без вас. Почти всю артиллерию потеряли. Некоторые пушки получилось взорвать, но остальные оставляли». «Ну, так и Ли оставил. Твой брат жертвовать трофеями и ходил в говнау, а гуси явились к нам и получили наши пушки». «Это не гуси», — напомнил Арно. «Это китовники». Очередной раз пересказывать письмо Лионеля не хотелось, но было нужно. Выручил измотанный капитан с адъютантской повязкой, по виду южанин. «Сэц Пуэн», — отрекомендовался он. «Тиньенце, это вы?» «К вашим услугам?» «Что-то с лицом у него странное. А, так он же одноглазый». «Вас хочет видеть маршал. Прямо сейчас хочет». «Идемте». Арно вскочил, разбередив порезы, и, что было много хуже, натертые пятки. «Мама о вас говорила, вы ей очень помогли». «Госпожа графиня чудо», — восхитился спутник. «Я перед ней очень виноват. Это я навязал всем сумасшедшего ментора, но господин Шабли казался таким беззащитным и столько знал». «Мне он тоже нравился». У виконта ныли ноги, но не голова, и уж тем более не язык. То есть нравилось, что ему не нравится повторять манриковские подлоглупости. Кто ж знал, что это не от совести, а от зависти? «Как вам Север?» «Как ты не думал? Для меня главное, что взяли в армию. Как же я благодарен вашему брату и вашей матушке!» «А вы ей напишите», — осенил Арно. «Мама ужасно любит длинные письма, особенно от очевидцев. Я не видал, как вы обгоняли горников, а ей будет интересно». «Мне неудобно. Очень даже удобно». «Валентин, полковник Прид, про Мельников лук ей целую поэму настрочил». «Поэму? В смысле, огромное письмо. Пишите по горячим следам. Я тоже напишу, как мы за вами бегали. Договорились?» «Я попробую. Как раз сегодня ночью дежурю». «У вас получится», — заверил Арно. «Утром я или сам забегу, или пришлю кого-нибудь». «Удачно-то как. Если одноглазый Сетс Пуэн справится, любящему сыну достаточно будет приписать с полстранички. Что-нибудь вроде: «Мама, ты представляешь, кого я тебе нашел? Твоего одноглазого капитана. Правда, он потерял повязку, что неудивительно. Сетс Пуэн сейчас при маршале, и я убедил его расписать приключения корпуса до нашей встречи». Которая вышла довольно-таки бурной, поскольку скромность украшает. Больше я не расскажу ничего. Комендант Доннервальда генерал Ахтентанен остался дома, если, разумеется, это слово применимо к захваченному городу. Визит вежливости талегойской стране нанес граф фог Глауберозе. Сухопарый высокий господин в годах. Впрочем, слово «старик» ему не шло совершенно. Эмиль несколько раз встречал графа Валарии, где тот посольствовал, но без посторонней помощи вряд ли бы узнал. «Рад вас приветствовать». Маршал, как принимающая сторона, протянул руку первым. «Могу предложить горячего вина. На улице не жарко». «Я бывший военный, и к тому же северянин». Дрикс, видимо, улыбнулся. «И предпочитаю крепкие напитки. Однако начну я, как дипломат, с верительных грамот. Прошу вас». Знакомые, взмывшие в прыжке силуэты оленей — он и она. Красное небо, золотое солнце, черные росчерки травы, счастье, полет. Бертрам подарил матери дюжину футляров для писем, на первый взгляд одинаковых, но травы гнулись по-разному, а рогатый красавец то почти настигал изящную даму, то отставал. После смерти отца мать оленей счастье куда-то засунула. Откуда оно у Дрикса? «Прошу вас к столу. Кассера, само собой, найдется». Герард уже выскакивал за дверь, так что можно было заняться письмом. И Эмиль занялся. Первый секрет у футляра остался прежним, а второй и третий мать, описала именно она, на сей раз не использовала. «О мое, по-прежнему готовящееся, я не ошиблась, вступить в законный брак дитя. Сим подтверждаю, что слову графа фог Глауберозе можно доверять. Мне посчастливилось узнать графа Валарии, где я оказалась в очень своеобразное время. Фог Глауберозе сразу же произвел на меня приятное впечатление, а его последующие поступки и наши встречи в Старой Придде убедили меня, что этот человек достаточно военный, чтобы ему можно было доверять, и достаточно дипломат, чтобы задумываться о вряд ли тебе интересных, но уверенно влезших в нашу жизнь мерзостях. Я не сомневаюсь, что ты приложишь все усилия, чтобы дриксенским гостем занялся твой вдумчивый брат. И пишу тебе на тот случай, если Лионель будет недоступен. Представь графа Глауберозе барону Райнштайнеру, и на этом успокойся. Разумеется, если у вас не найдется взаимных интересов. Заодно пользуюсь оказией и кладу письмо в футляр, который должен понравиться твоей невесте. Особенно, если внутри будет любовное послание. Я попросила Бертрама сделать тебе такой подарок, и он, само собой, его сделал. На этом можешь считать себя благословленным и возвращаться к своей войне. Твоя чудовищная мать». «Графиня Савиньяк считает вас достойным доверия», — проявил дипломатичность Эмиль. «А в людях она разбирается хорошо. Мы с госпожой графиней обсуждали странные явления, свидетелями которых оказались. Она полагает, что мое мнение представляет интерес». «Она полагает, что в этом смысле от меня никакого толку», — не выдержал Эмиль. «Вам нужен или мой брат, но сейчас он отсутствует, или барон Райнштайнер. Он бергер, однако ставит излом выше вражды. Вот о делах попроще, вам придется беседовать со мной». «Будет правильно начать именно с них». Дрикс слегка наклонил голову. «Позвольте сообщить, что о подходе вашей армии мы были предупреждены известным вам братом Арестом». Разумеется, любые подозрения с нашей стороны о том, что Талик нарушает условия перемирия, исключены. Напротив, мы очень ценим понимание, с которым проимператор Северо-Запада отнесся к положению, в котором оказался фельдмаршал Бруно и оставленные им гарнизоны. Тем не менее, генерал Ахтентанен просит вас встать лагерем не в ближних предместьях, которые, кстати говоря, после летней осады не в лучшем состоянии, а в некотором отдалении от города. Вам не хочется, чтобы мы мозолили глаза гарнизону, и я вас понимаю. Патрули, с которыми встречались мои разведчики и доставивший письмо Ахтентана на адъютант, оказались не из болтливых. Но мятеж в Доннервальде, видимо, все-таки был. Вынужден подтвердить. Но сейчас положение удовлетворительное. Глубероза и не думал юлить. Могу я узнать, что вас навело на мысль о мятеже? Известие, которое я получил от маршала Фокварзов. Откровенность на откровенность. Да и про Горников господин посол знает наверняка. К Доннервальду движется внушительная армия, но подобный марш в зимнее время имеет смысл только если у них есть союзники. Можжевеловый, монсеньор. Герард не был бы Герардом, если бы не раздобыл дриксонское пойло. И горячее вино. Спасибо. Теперь разыщи Ранштайнера. Дрикс поднял руку. Могу я попросить пригласить еще и генерала Ориго? Странным тоном произнес он. Я хотел бы выразить ему свои соболезнования в связи со смертью сестры. Поверьте, это непростая вежливость. Неподалеку от украшенной пожилой касаткой палатки хмурился и внимательно разглядывал лезвие своей шпаги давешний марак Эрик. Выглядел парень забавно, будто Панси взял да и стал приличным воякой, не растеряв при этом нелепости. Арно не выдержал, сбавил шаг и посоветовал. «Не подставлял бы ты ее прямо так под удар. Протазан все-таки. Еще б шестопер какой на лезвие принял». Упоминание шестопера оказалось пророческим. Или не оказалось, если Эрик предвещал барона на манер обгоняющей солнце утренней звезды. Арно с Сетспоеном оставалось до цели всего пару шагов. И тут полог раздвинулся, давая дорогу ужасу Виндблумы. «Неплохо, таши очень!» — указующий перст незамедлительно уставился теньянту в грудь. «Вы сносно сражались, но надо работать над равновесием!» «Господин барон...» «О да, этот господин может все. Йоган уже передал мне ваше замечание». «Йоган поступил правильно, но зам он не столь хорош, как имеет быть Катершванц из Катерхаус. Фе, глупому уфальню распороли руку. Правую. Завтра он не боец. Это тогда, когда в строю имеют быть все. Я в ярости!» «Йоган очень сожалеет», — попробовал нырнуть в поток баронской речи Арно. «В следующий раз у этого разини будет таши не послезавтра. Я не...» «Господин барон». Валентин по своему обыкновению объявился неожиданно и вовремя. «Какое счастье, что вы задержались. Виконт, маршал вас ждет немедленно. Господин барон, я осознаю, сколь вы утомлены, но не могу не поделиться своими только что возникшими сомнениями. Их можете развеять только вы». «Ваши сомнения, — успокоил Катершванц, — как правило уместны, а настойчивость оправдана. Разумеется, я вас буду слушать прямо сейчас. Теньянт, вы слышали? Вас ждет маршал. Вперед!» Медлить Арно не собирался, хоть и не понимал, за какими кошаками сдался командующему. Когда-то Фокварзов выдернул Лионеля из поиска, чтобы сообщить об отце. Но о теперешних пакостях они с Валентином знают побольше старого Вольфганга. И все же в груди что-то ёкнуло. Давя непонятный страх, виконт вытянулся в струнку и щелкнул каблуками, что было неверно понято избитыми пятками. Не ойкнуть все же удалось, а вот за свою физиономию Арно бы не поручился. К счастью, маршал внимательно рассматривал какую-то писанину. Выглядел он сносно, пожалуй, на Мельниковом было хуже. «Твой брат советует звать тебя на «ты», — не поднимая головы, сообщил бывший командующий Западной армией. «Устал?» «Нет, господин маршал». «Вранье». Фокварзов, чему-то усмехнувшись, отодвинул бумаги. «Садись, с ног ведь валишься». «Все валятся, господин маршал», — уточнил Арно и с наслаждением уселся на складной стул. В палатке было сухо и тепло, впору уснуть. «Спасибо горящим ступням, а конфузиться не дадут. Но завтра только седло и никаких катершванцев». «Какие будут приказания?» «Приказания ему нужны». Старик неторопливо принялся складывать в футляр грифели. «Нового прямого столкновения с горниками нам лучше избегать. Завтра с утра фульгатам, и не только им, придется внимательно следить за дриксами. Пока не доберемся до своих, поиск будет на тебе. У меня разведчиков и так было небогато, а после сегодняшнего и вовсе полтора десятка солдат осталось, да трое местных. Капитан, на котором все висело, погиб, а ты неплохо себя еще в торке показал. Приложу все усилия. Спасибо Бавуару за Кроунера. С таким капралом запросто без капитанов обойдешься. Еще бы не приложил. Там в углу сундучок. Открой. Не захромать Арно все-таки удалось. Сундучок оказался дважды почтенным. Облупленность намекала на возраст, а габариты — на немалый вес. Возьми флягу и три стопки. Ужину? Да, и пил тоже. Тебе завтра в поиск. Много не налью, но перевязь, надетая в сухую, плохо носится. Фукварзов недвусмысленно толкнул к Арно какой-то лист. Пришлось взять. Нет, своим глазам капитан Савиньяк поверил и почерк узнал сходу. Он даже был готов допустить, что проимператор признал за младшим братом фамильные таланты. Но как капитанский патент оказался у Фокварзов? Что Ли встречался со стариком, Арно слышал, но предвидеть еще тогда, что корпус придется срочно укреплять кавалерией, причем именно лиловыми? «На отца ты похож», — задумчиво произнес командующий и внезапно рявкнул. «Не вздумай Когдалу с уговорами лезть, даже если его поймают. Слышишь?» «Не вздумаю. Мне мать рассказала...» «Об убийствах женщин и королей ты, дитя мое, читал достаточно. И о смене сторон в драке тоже. Изменники, лгуны и убийцы порой оказываются чудеснейшими людьми. Неблагодарные дряни и мародеры — никогда. Ты ведь бывал у Рока?» «Два раза с отцом и с Ли. Теперь там все в золоте и вепрях. Даже ворота. Мой маршал». И снова Прит объявился кстати. «Барон Катершванц у себя в палатке». «Давай к столу, полковник», — велел Фокварзов. «Ты со всеми такой портретный или только с вырученным начальством?» «Насколько я могу судить, со всеми, чему я обязан своим армейским прозвищем. Мой маршал, я готов признать это свое качество уродством». «Везет же мне на уродов». Вольфганг улыбнулся почти весело. «Алва, братец этого вот капитана, теперь ты. Знать бы, кто станет четвертым». «Полагаю, барон Рока Вейзель. Я имею в виду посмертного сына генерала Вейзеля, чьим опекуном утвержден адмирал Вальдес. Сочетание имени, крови и воспитания обещает нечто поразительное». «Баронесса сообщила мне свое мнение о последней летней кампании». Маршал кивком указал на стопки, и свежеиспеченному капитану пришлось вновь мучить потрепанные пятки. «И о том, что маршал Савиньяк Бруно бы разбил». «Ли так не думает», — выпалил Арно, чудом не напоив свой капитанский патент. «Ты его спрашивал?» «Он мне с дороги в торгу сам написал, в первый раз, к слову сказать, что воевал бы иначе, но чем бы оно кончилось, никто никогда не узнает, и что его удача в Гоунау не гарантия успеха у Хербста. А моя неудача на Мельниковом лугу, стало быть, не доказывает, что я бы и Оргаролис проиграл». «Мой маршал», — Валентин подал старику кассеру, хотя это следовало сделать Арно, как свежему капитану. «Насколько я мог понять маршала Лионеля, он полагает, что судьбу кампании определило отнюдь не генеральное сражение. В сложившейся ситуации оно было неизбежным, но оно уже закончилось. Мой маршал, с вашего разрешения. Герцог Алва, отправляя меня на север, велел мне не оглядываться. Он считал, что только в этом случае я дойду сам и доведу тех, кто мне доверится». «Похоже на Рока». Фукварзов поднял стопку. «Но я оглянусь, хоть и не на этот луг, будь он неладен. Ладно, капитан, чтоб через 20 лет был маршалом. Приложу все старания». Арно выпил залпом, как положено. «Об Донервальд, они зубы обломают, то есть об Эмиле». «Хотелось бы». Фокварзов опять думал о чем-то своем и невеселом. «Слышал историю о моем племяннике Виконте Рафле, капитан?» «Да, герцог Алва все устроил». «Тогда. Сегодня Отто погиб. Вспомним». «Вспомним», — подтвердил Прит и наполнил подставленную стопку. «Мой маршал, прошу меня простить, но стоит ли вам?» «Стоит. Кстати, раз уж вы тут оба, засвидетельствуйте-ка мое новое завещание». «Да не собираюсь я завтра помирать». Фокварзов сверкнул глазами не хуже Катершванца. «Пока не увижу над Мариенбургом и Донервальдом наш флаг, не помру. Но то, что подписано сегодняшним днем, Ориго примет, а Рока подмахнет, как миленький. Детей у меня нет. Сыновья Отто в Бергмарк, и граф из них никакие. А герб — жаль. Хороший герб. И я хочу, чтобы он со всем причитающимся достался второму сыну Ориго. Это главное. И еще кое-что по мелочи на стариков вроде Фогдахи. Жермон их так и так не обидел бы, но завещанное в день смерти наследника любая гордость примет. Арно поставил подпись первым, Валентин — вторым. Ориго согласится. Кто б после такого не согласился? Но второму сыну еще надо родиться. И первому тоже. Пахло дымом и можжевельником. От этого, и еще от невозможности помочь, стало грустно. Вдова Вейзеля могла бы маршалу и не писать, а толстого Отто лучше бы держали в торке. «Ну, точно в отца», — внезапно сказал Фокварзов. «Не в мать и не в братьев, а в отца. Его и вспомним». «Спасибо». «Вам спасибо. Всем. Что не пьешь, полковник?» «Прошу простить, я тоже вспоминал. Мой маршал, если можно, расскажите нам о Малетте». «Отвлекаешь», — усмехнулся Фокварзов. «Спасибо. Только капитану завтра в поиск. Да и мне ложиться пора. Ну, а Малетта...» «Сперва мы умирать не собирались, но Хайнрих подошел раньше, чем думалось, и нам стало нужно простоять не 2 часа, а все 6». Так, за капитана Савиньяка мы выпили, остался полковник Прид, новый командующий арьергардом. Или авангардом, это уж как получится. Вчера мы с Фокдахи выпутались благодаря вам. Хотелось бы верить, что благодаря нам выпутается Доннервальд. Ойген с Дриксом пили можжевеловую и обсуждали Аларию и Эйнрихт. Жермон пытался слушать и тоже пил. Эмиль то ли сбежал, то ли Фажетти в самом деле с чем-то не справлялся. Ориго тоже мог бы усомниться в Карсфорне, но Дрикс хотел видеть именно его. Увидел. Зачем, было не понять, поскольку сперва говорили о том, что не стоит дразнить гарнизон талигойскими знаменами, а после ухода командующего перешли на эйнрихтские зверства. Лично Глауберозе их не видел, но какие-то монахи нарассказывали уйму всего, живо заинтересовавшего Рейнштайнера. Жермону думать о свихнувшихся гвардейцах, пусть и дриксенских, было неприятно. Но он честно следил за беседой, пока не упустил нить рассуждений. Замерзшие окна ловили отблески свечей, и казалось, что ледяные папоротники расцветают оранжевыми цветочками. Было тепло и как-то странно. Спешили, волновались, собирались драться. А драка затерялась в зимних холмах. Теперь только ждать. «Генерал Ориго разделяет мое мнение», — сообщил собеседнику Ойген. «Герман, это так?» «Конечно», — немедленно подтвердил Жермон, у которого собственного мнения об обсуждаемом предмете не имелось уже с полчаса. «Ваши наблюдения лишь подтверждают мои выводы», — подвел итог Глауберозе. «Я очень рад состоявшейся между нами беседе». «Несомненно, она была очень полезна», — удостоверил Бергер. «Кажется, против этого варита он ничего не имел». Ориго подкрутил усы, вежливость требовала сказать что-то о важном и своевременности. И Жермон хотел сделать именно это, но почему-то спросил, зачем был нужен лично он. «Герман не любит обсуждать подобные вещи», счел своим долгом объяснить выходку побратима Рейнштайнер. «Но он умен и порой бывает наблюдателен. Я надеялся, он дополнит наши рассуждения». «Я не смог». «Очень жаль», — Дрикс поднялся. Он был очень серьезен. «Граф Ориго, я просил вас пригласить, потому что считаю своим долгом выразить свои соболезнования в связи с постигшей вас утратой. Я имел счастье знать вашу сестру. Королева Талига была самой удивительной женщиной, которую я когда-либо встречал. Ее чистота, благородство и мужество не имели равных. Порой мне кажется, что само ее присутствие сдерживало готовое прорваться безумие. Ваша сестра упрекала нас, мужчин, в том, что мы ищем славы и орденов, а женщины хотят всего лишь любить, ждать, верить и не бояться за тех, кто им дорог. Я много думал над ее словами, но, к несчастью, этот год не оставляет нам выбора. То, что затопило наши столицы, должно быть уничтожено любой ценой. Зато после победы Дриксон и Талигу следует попытаться понять друг друга. Простите, я несколько взволнован». «А я пьян?» — выпалил Ориго. «Вы говорили, а я мог только пить. Я не видел Катарину 20 лет и вспомнил о ней. По-настоящему вспомнил, когда думал, что умираю. Я жив. Умерла она. Умерла незнакомый. А вот сейчас вы... Вы сказали, и я ее увидел, потому что... Закатные твари, женщины в самом деле хотят любить и не бояться. Они хотят, а мы уходим. Мы должны к ним возвращаться, только выходит не всегда. И еще, Герман. Райнштайнер тоже поднялся, теперь они стояли все трое. Женщины не должны умирать иначе, чем в свой срок. Для этого есть мы. Я думаю, это достойно последнего на сегодняшний день тоста. «Так и будет», — твердо произнес Фогглоуберозе. Граф осушил свою стопку, поклонился и сразу же вышел. Стукнула дверь, заметались огоньки свечей, по морозным окнам пробежали сполохи. В Альтвельдере свечи еще не погашены. Ирена ложится поздно. Он должен к ней вернуться. Должен. Нельзя, чтобы она боялась, теряла, плакала, смотрела безнадежными глазами. «Герман, ты странно выглядишь». Оказывается, Райнштайнер пересел на стул, где сидел свиньяк. «Я отнюдь не уверен, что дело в выпитой настойке и очень необычных для Варита словах. Ты что-то почувствовал?» «Нет, я просто вспомнил Ирену. Она сейчас одна. Твоя супруга с двумя очень разумными, хоть и по-разному, женщинами. К тому же ты ее не забывал ни на минуту. Остается предположить, что твои чувства по каким-то причинам обострились». «Пожалуй, я отмечу это в своих записях. Возможно, впоследствии мы узнаем о неком событии и сделаем надлежащие выводы». Корпус действительно очень потрепан. Уже 3 часа, как командующий сразу и авангардом, и арьергардом Валентин разломил последнюю Эдитину лепешку и протянул половину Арно. «Из 9500 завтра в бой могут идти 5, не больше. Раненые ранеными, но и больных немало. Ускоренные марши даром не проходят, особенно для новобранцев». «Я не новобранец». Арно думал не о перевязях, а о ступнях. «И в бой я пойду, но чур верхом». «Кавалерийские сапоги — не самая удобная обувь для беготни по каменистым склонам. Но выбора у тебя не было. Лучше разуться и растереть ноги. Большего сейчас не сделать». «А меньшего?» — попробовал пошутить Виконт. Получилось, мягко говоря, глуповато. «Ты знаешь, как это тот-то погиб?» «На той самой батарее. Дрались там отчаянно. В конце, когда бой уже шел на позиции, взорвались зарядные ящики. Случайно или кто-то поджег, уже не выяснить. Мне кажется, маршал считает, что это сделал Отто». «Так вот в чем дело. Странно все как-то выходит. С одной стороны, и мы молодцы, и старик. С другой, паршиво все. Еще этот ветер. Ну чего, спрашивается, выть?» «Видимо, воется. Ульрих Бертольд нам бы объяснил, что перед боем воителям следует спать, а не слушать ветер. Варнике обещал метель», — припомнил свиньяк. И сам же махнул рукой. «Горников снегом не напугаешь. Скорее уж, голубчики попробуют незаметно подобраться вплотную. Завтра в поиск. Значит, по логике вещей нужно взять себя в руки и лечь». Фрид смотрел в костер, словно задался целью разглядеть там пресловутую огненную ящерицу. «Не знаю, как тебе, а мне сегодня уснуть будет непросто». «Вот-вот», — с облегчением подхватил Арно. «И ведь устал же, как пес, а сна ни в одном глазу. Ляжешь, и тут же чушь всякая в голову полезет. Когда нельзя или не с кем говорить, приходится думать. Но я бы не назвал приходящие по ночам мысли чушью. Ты хорошо помнишь, Лаик? Дом или парк? Свою жизнь там?» «Не очень. В детстве мне в загон просто ужас как не хотелось, а на поверку оказалось скучновато». «Нас все же учили, а не развлекали». «Учили?» — фыркнул Унар Арно. «Чему? Не фехтованию же». «Значит, ты все-таки поддался Йогану». «Ну, поддался. Чего теперь-то врать? Йоган пожертвовал своим местом. Вот и я решил поучаствовать, что ли. Зато Берт меня в самом деле подловил. Чтобы затем поддаться опять-таки Катершванцу». «Думаешь?» «Иногда», — Валентин улыбнулся. «Тогда я фехтовал, мягко говоря, посредственно. И то, что первого Влаик чаще всего называет шпага, мне казалось несусветной глупостью». «Я и сейчас так считаю. Ты только Ульриху Бертольду об этом не брякни». «Я постараюсь». Вторая улыбка за минуту. «Нет, ушки, наши дела отнюдь не унылы. Именно знакомство с ужасом Виндблума меня и навело на некоторые мысли. Ну и пресловутая дуэль, после которой я решил, что буду учиться, и научусь». «Ты научился?» «Еще осталось кого-нибудь убить, хотя за этим дело вряд ли станет. После победы, а мы должны победить, из щелей выберется множество мерзавцев. Самые дальновидные наверняка лезут уже сейчас, но мы рискнем уйти в сторону. Описательные точные науки по-лаикски тебе тоже ничего не дали? Точные были бы ничего, не обкорми меня ими дома. А описательные... Мэтр Шабле оказался дрянью, но учил он неплохо. Дело было не в нем. Не в нем. В том, что тебе переставал нравиться Талик, которому ты, будучи савиньяком, собирался служить. Знаешь, если мы уцелеем, я поверю, что излом — благо. «Я устал», — зевнул Арно. «Драться мне лень, а понимать тем более. Объяснил бы ты по-человечески. Излом-то, Клоик, каким боком?» «Хорошо, я попробую. То, что все не в восторге от того, что творится, мне стало ясно по твоим выходкам на уроках. Но ты и твои братья — вторая часть уравнения. Давай сперва покончим с первой. Ты о ней вряд ли задумывался, ведь савиньяки последний раз меняли сторону при Франциске. То ли дело ты, то ли дело я. Или Пине, который еще и Агарис видел. Полагаю, ты согласишься, что у двух последних мятежей не было ни единого шанса. Талик Сильвестра не просто устоял. Он казался, если не вечным, то достаточным и для детей, и для внуков ныне живущих. Само собой, на сторону победителей начали переходить те, кто думает лишь о себе. Им требовалось доказать свою лояльность, и они принялись выслуживаться. Сильвестр их привечал, как и манрики с калиньярами. Это логично. Для прогулок в парке многие покупают не морисков, а линарцев. Ну, кому-то и табурет-лошадь, а кому-то и зал-генерал. В начале 20-летней такие либо выжидали, чья возьмет, либо перебегали к тем, кто казался сильнейшим. Другое дело, что в твоем доме подлецов и подхалимов не жалуют. Ты вступился за того, кого обижала свинья с перевязью, даже не задаваясь вопросом, кого защищаешь. Для тебя в этой истории главным было Рамона. А любой, кому принимался вредить свин, становился своим. Продолжайся так и дальше, твоему сыну или внуку могло бы прийти в голову, что Алису свергли рвущиеся к власти мерзавцы, а Борн с Огдалом погибли за честь и свободу. А Дриксов с Гоунау куда девать? Нашли бы, особенно если бы появился новый Дидерих. Чем дальше, тем наверху скапливалось бы больше грязи. А те, кто с грязью несовместим, уходили бы. С обидой, разочарованием, злостью. Я часто представляю себе лестницу, по одной стороне которой, сжав зубы, спускаются приличные люди, а по второй поднимаются счастливые мерзавцы. Рано или поздно их наверху наберется столько, что за ними настоящего талига будет уже не разглядеть. «Слушай, поговори об этом с Ли. Конечно, есть только Арно», — потребовал Прид. «Не смей даже думать, что с твоим братом что-то случилось. Будь так, мы бы и ты первый почувствовали». «Мы в Гаязао. А Лионель кошки знает где». «Расстояния ничего не меняют. В Васпорде и Багерлее меня и смерть моей крови разделяла лишь несколько стен. Но была еще и Габриэла. Когда она утонула, с точностью до часа неизвестно. Но в тот день и примерно в то время я запел. Второй раз после смерти Юстиниана». «Ты? Представь себе. И это при том, что родичи вечно поющих на Ере обычно молчаливы. А первый раз? Хотя чего я лезу? Лезь, мне хочется говорить. Первый раз был, когда мне по совету герцога Алвы удалось обмануть гарнизон и стражу. Я подъезжал к роще, где мы с герцогом условились встретиться, и внезапно понял, что пою. Кажется, горники решили утро не дожидаться, так что, раздумав ложиться, мы угадали. Жаль, ты так и не растер ноги. Они не очень-то и болят. Без особой уверенности буркнул Арно и обернулся. Торопливо пробирающийся к ним со стороны маршальской палатки офицер ростом и походкой напоминал Сетспуэна, каковым и оказался. «Садитесь». Валентин подвинулся, уступая место до предела вымотанному адъютанту. «Будете можжевеловы?» «Потом». Одноглазый капитан вздрогнул и вытер лоб. «Господин полковник, я должен довести до сведения высших офицеров, что маршал умер. Наверное, сердце. Корпус остался без командующего». «Садитесь и пейте». Валентин очень медленно открыл флягу. «Там ровно столько, сколько вам сейчас требуется. Арно, тряхни адъютантской стариной, собери полковников. Начнешь с Ульриха Бертольда как самого заслуженного. Кроме того, такая очередность позволит тебе у него не задерживаться». «Это должен я», — запротестовал Сетспуэн. «Сидите. Арно, я все сделаю. Свиньяк уже мчался к Кану. Завтра метели, очень похоже, что бой, а корпус остался без командующего. Остался без командующего.